Глава 4. Цветочные имена. Я отвернулась к окну. Настроение пасмурное. Взгляд теряется где-то там, за воротами, и даже дальше, за рельсами железной дороги. Сегодня поездов почти нет, да и те, что есть, товарные. Я представляю, какой была моя жизнь до. Конечно, я больше не вспоминаю ту энергичную женщину, какой была раньше. Ее нет уже очень давно. Я думаю всего лишь о последних годах, о ритме дней, медленном и надежном. Вызываю в памяти образы того ушедшего времени. Перед глазами проносятся картинки, мимолетные и многочисленные, будто хайку, японские стихи, которые я так люблю. Утренний кофе и кот, сидящий рядом в ожидании, пока я его накормлю. Рев старого пылесоса Женевьев, как она болтает, разогревая мне обед. Газета, над которой я засыпаю, пока репейник лежит, свернувшись у меня на коленях. Сад. Я совсем перестала за ним ухаживать. Запахи земли. Птицы, что щебечут в бамбуке, подступившем к самому дому. Высокая слива, под которой я люблю сидеть и думать о том, какое хорошее варенье получится в этом году. А здесь время течет по-другому. Я постоянно чувствую усталость и много сплю. Мир выглядит иначе. Такое ощущение, будто я наблюдаю за ним откуда-то снаружи. Другие суетятся, с деловитым видом входят и выходят из своих комнат. У них каждая минута на счету. А я все время тут. Я жду. Я как будто сошла с карусели, а она продолжает вертеться без меня. Сегодня, как и каждое утро, в дверь постучали ровно в 7:30. «Здравствуйте, мадам Флоран, пора просыпаться». Это была не та суровая женщина, которая командовала тут всю неделю. На кармане халата написано «Лили». И я вспомнила, что виделась с этой сиделкой в самый первый день. Девчонка, длинноногая как фламинго, подняла жалюзи. Халат едва доходил ей до коленей, но в глаза бросалось не это, а два цветных пятна. Ярко-желтые сабо, украшенные ромашкой, и синие волосы. «Молодежь уже не знает, чтобы еще придумать, чтобы их заметили», — подумала я. Бледной кожей и челкой, скрывающей лоб до самых бровей, девочка напомнила мне персонажей из японских альбомов, которые любила читать моя внучка, когда приезжала погостить. Я все никак не могла понять, что такого она в них находит. По-моему, начинать эти книжки полагалось с конца. «Хорошо выспались, мадам Флоран?» Сиделка разговаривала со мной как с трехлеткой, поэтому я в ответ буркнула что-то невнятное. Она, как ни в чем не бывало, продолжила безмятежно болтать. Малышка, которую звали Маргарит, помогла мне встать. Ужасно не хочется признаваться, но без подмоги мне это уже не осилить. Едва я встала с постели, как тут же проснулась боль в спине. Покатилась от шеи к ногам, отдаваясь в каждом нервном окончании. Я поморщилась и направилась в уборную. «Может, вам помочь, мадам Флоран?» — спросила девочка. Я сердито мотнула головой. Не знаю, что меня разозлило сильнее. То, что она смеет мне такое предлагать, или то, что помощь мне и в самом деле не помешала бы. «Уж, наверное, поссать я как-нибудь смогу сама». Слова вырвались внезапно. Я не успела их удержать, твердые, как пули. Щеки у молоденькой девушки вмиг покраснели, она стиснула губы. Я закрыла за собой дверь уборной и с трудом уселась, вцепившись в поручень, который тут специально прикручен. Подумала о том, что становлюсь злой. Когда я вышла, сиделки сменили белье на кровати и вовсю болтали. Маргарит украдкой посмотрела на меня, робко улыбнулась. Я разглядела там под синими волосами совсем еще маленькую девочку, и мне стало за себя стыдно. проводить вас в ванную?» — предложила она, но на самом деле это был никакой не вопрос. Мне хотелось опять послать ее куда подальше, но я прикусила язык и позволила ей постоять рядом, пока я моюсь. «Очень хорошо», — похвалила она меня, протягивая полотенце. «Подумаешь, подвиг». Вообще-то я тоже всегда считала, что доброта — это очень важно. Когда поправляла ученика, обязательно находила за что его похвалить, вместо того, чтобы указывать на одни только ошибки. Поэтому я взяла себя в руки и ничего не сказала. Она старалась как могла, а я усложняла ей задачу. Просто уж очень это унизительно — прибегать к чьей-то помощи в таком интимном деле, как туалет. Я не злилась. Я сгорала от стыда, и она тут была ни при чем. Лили разложила на кровати одежду, которую я выбрала. «Дальше вы справитесь без нас. Мы пойдем, а вы спокойно одевайтесь, хорошо?» Я молча кивнула, а она заглянула в карточку. «Вижу, вы предпочитаете завтракать в комнате. Если вдруг передумаете и захотите спуститься в столовую, нажмите на звонок». Я ничего не ответила. Снова отвернулась к окну и смотрела на рельсы. «Если они считают, что я еще в состоянии самостоятельно одеться, значит, я, наверное, и позавтракать могу в тишине и покое». «Увидимся, мадам Флоран», — бросила Лили, направившись к двери. Младшая не сдвинулась с места. Она вглядывалась в меня своими темными глазами, будто безмолвно спрашивая: «Что такое? Что-нибудь не так?» А она упрямая, эта малышка. Возможно, со временем из нее получится прекрасная сиделка. Пока же мне совсем не хотелось разговаривать. Да и к чему? Я застряла в этой тюрьме навеки вечные, и никому нет до меня дела. Даже моему коту. «Маргарит!» — позвали из коридора. Она не сводила с меня глаз и все не решалась уйти. Наконец, нагнулась ко мне и сделала вид, будто поправляет букет на тумбочке. «Виолет!» — прошептала она. «Вы заметили, что нас обеих зовут именами цветов? Забавно, правда?» И она вышла из комнаты, оставив после себя аромат ванили.